Глава 5. Простая модель все ставит по местам. Перед вами поток, текущий сквозь все на свете. Он существует везде, во всем сущем. Это основа Вселенной и основа вашего физического мира. Некоторые из вас знают, что такая энергия есть, но большинство людей даже не догадывается о ее существовании. Но как бы там ни было, каждый из нас ощущает на себе ее влияние. Когда вы поймете, на чем основывается этот мир, и начнете искать, или, правильнее сказать, попытаетесь прочувствовать свое знание источника энергии, являющегося началом всех начал, то сможете осознать, в чем заключается сущность вашей жизни. Вы также гораздо яснее станете понимать все, что происходит в окружающем мире. Постоянная формула, дающая постоянный результат. Если вы начнете изучать математику и поймете ее основные положения, то потом сможете с успехом применять эти знания на практике. Так и однажды познав формулу, управляющую миром, вы всегда сумеете получить нужный результат. Законы этого мира настолько постоянны, что вы научитесь предсказывать свое будущее с абсолютной точностью и сможете лучше понять свой прошлый опыт, даже если это казалось вам раньше совершенно невозможным. Вы больше никогда не почувствуете себя игрушкой в руках судьбы, невольной жертвой обстоятельств, независимо от того, идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем. Вы распрощаетесь со страхом перед тем, что какое-либо неожиданное событие может перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Вы осознаете, что в ваших силах целиком и полностью контролировать течение жизни. Добившись этого, вы наконец-то получите возможность обратить внимание на собственную созидательную силу. Вы узнаете, какое это великое и непередаваемое блаженство – управлять своей судьбой. Вы поймете, насколько это прекрасно – видеть, как обстоятельства, словно по мановению волшебной палочки, складываются именно так, чтобы любые ваши желания могли исполниться.